Мир вам, дорогие братья и сестры. В вашем объединении я впервые, хотя с многими братьями знакомы, встречались на других территориях. Зовут меня Виталий, совершаю я пресвитерское служение в Третьей Кишиневской Церкви. Слово мое, братья и сестры, оно будет продолжительным. Мне братья дали 50 минут, поэтому вы усаживайтесь поудобнее. Но чтобы, наверное, не так было утомительно, я хочу вас попросить разрешения. Можно я буду задавать вопросы? Можно? А вы будете отвечать? У вас принято так? Можно, да? Можно. Ну, так мне будет полегче. Наши 50 минут времени провести вместе. Текст прочитаю, первое послание Коринфянам, он записан в 3 главе. Апостол Павел говорит 6, 7, 8, 9 стихи. В основание моего слова я возьму вот эти стихи. 1 Коринфянам, 3 глава, 6 стиха. «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. 10 минут, первые 10 минут времени, братья и сестры, я проведу во вступлении. Вступление это считаю особенно важным перед моим словом. И время это не будет потерянным. Насаждающие и поливающие в благовестии должны быть, но отношение к себе должно быть вот как ничего не сделавшим. Все Бог взращающий. Но, друзья, для того, чтобы Бог взрастил, нужно, чтобы кто-то и посадил, и полил. И в то же самое время он сказал, что я ничего особенного не сделал, что все во всем Бог. Славу отдать Богу, все, что сделали, это действия Господни, а мы совершенно, совершенно ничто. Простую такую иллюстрацию приведу. Каждый из нас является каким-то ремесленником. Какой-то владеет профессией. И мы хорошо понимаем, когда говорим об инструментах, что есть инструменты качественные, а есть инструменты некачественные. Среди мастеров обычно принято говорить так. Есть фирменный инструмент, есть китайский. Понимаете, да, о чем речь идет? Если мы берем в руки китайский инструмент, он дешевый, он стоит, может быть, в 10 раз дешевле, чем инструмент фирменный. Но это мучение, это пытка работать китайским инструментом. Мучаешься, мучаешься. Чем обычно заканчивается работа с таким инструментом? Мастера, скажите. В гневе выбрасывает инструмент мастер в урну и говорит, пойду заплачу намного дороже. Пусть моя семья потерпит какой-то ущерб. Я деньги вложу в хороший, качественный инструмент, но буду работать хорошим инструментом. Так, братья, сестры, так мы поступаем с инструментами. Мы, являясь соработниками Бога, братья и сестры, мы, являясь инструментом в руках Божьих, мы можем быть качественным инструментом, а можем быть некачественным. В первом послании Тимофея, во второй главе написано, Бог хочет, помните, как дальше? Чтобы все люди спаслись. Но Богу нужно взрастить то, что мы с вами посадим и польем. Но бывает, не посадил, а бывает, закопал семя. Если мы петрушку посадим, как картошку, например, на глубину 20 сантиметров, когда-либо эта петрушка взойдет? Или у вас огородов нет? Не понимаете, о чем я говорю? Она взойдет когда-то? Не взойдет. Это называется похоронил семена. Она сгниет. А бывает не полил, а бывает затопил. Да? Ребенка поставил поливать огород, смотришь, сгнил урожай. Вроде поливал, вроде что-то делал, а вот такой, знаете, некачественный работник. Бог говорит, идите за мной, а я вас сделаю ловцами человеком. Согласитесь, братья и сестры, что трудно нам беседовать с людьми по одной очень серьезной причине, что мы не знаем, как вести диалог. Ну так или нет? Мы согласны, чтобы пошел ответственный за группу благовестия брат, мы будем петь в группе благовестия. Мы с удовольствием раздадим трактат и скажем, приходите по такому адресу. Ну, 20 минут, побеседуйте с человеком. Расставить акценты, расставить маяки в разговоре и управлять диалогом, друзья, это дело сложное. И если мы этим навыком не владеем, мы с вами некачественные соработники у Бога. Те инструменты, которыми с неохотой бы Бог воспользовался, а Бог дело свое хочет делать. Бог говорит, я вас сделаю ловцами человека. Вот скажите, какая главная задача у ловца, когда он идет к добыче? Ну, допустим, рыбак. Главная задача – поймать, но при этом нужно учесть такие очень важные факторы. Он должен первое, что сделать – скрыть свои намерения. Правда или нет? Замаскироваться, скрыть свои намерения. Он должен приманку насадить на леску, крючок спрятать в эту приманку, так или нет? Но Господь говорит, я вас сделаю ловцами. Ну, представьте себе, бросился рыбак в озеро и побежал за рыбой. Ну, что получится? Рыба в своей стихии, она уплыла и все. Бог говорит, я вас сделаю ловцами человеком. Послание к Ефесянам, 4 глава, 11 стих. Написано, Бог поставил в церкви. И длинное перечисление. Пастырей, учителей, апостолов и так далее, евангелистов. Помните, для чего? Первое, для чего? Для совершения святых. А что дальше написано? На дело служения. Так написано, да? Или нет? Я ревную, скажу вам, братья и сестры, очень ревную. Курсы музыкально-хоровые есть. Смотрите, результаты какие хорошие. Курсы сурдопереводчиков есть. У нас есть большие-большие участки в церквах, где сидят глухонемые. Курсы проповедников есть. Давайте перечислять, еще какие курсы есть. И композиторов, и регентов, и сборники выпускаются. Когда вы последний раз были на курсах благовестия? Не были. А учиться быть ловцом необходимо. Давайте мы посмотрим в Священном Писании, есть ли подтверждение этой мысли в Евангелии. Я точно знаю, что не все согласны с таким подходом или с этой идеей. Но вот что Бог положил на сердце, то вот надо и говорить. Я с вами абсолютно согласен. Ну вот вы встретились с человеком, побеседовали о том, что вам Бог положил на сердце. Вы с ним встретились второй раз? О чем с ним говорить? Вы ему говорите, покайся, он говорит, каюсь. И 40 раз говорю, Господи, помилуй, вот какое-то согрешение православный совершит, он приходит в православную церковь, преклоняет колени, 40 раз говорит, Господи, помилуй, это покаяние или нет? Мы ему говорим, нет, мы ему говорим, нет, у нас надо покаяться. Он пришел к нам, покаялся у нас, победы нет. Что дальше? Надо его к пресвитеру вести. А у пресвитера, как правило, 15 человек в очередь, к нему не дойдешь. А дальше что? И у нас появляются естественные тупики, трудности, и мы считаем, что лучше мы попоем где-то в группе благовестия, это намного лучше, чем беседовать, а мы же не знаем, куда человека, как направить разговор, как расставить акценты в диалоге. И вот от этого, у меня есть много причин, длинный список написан, почему люди не благовествуют. И одна из причин, это одна из причин. Я сегодня буду очень узко говорить. Я буду говорить о методике благовестия. Одна из причин, это люди не знают, как благовествовать. И вот по этой причине есть среди прочих причин и грех нераскаянный, и несвятая жизнь, и сознание того, что это не мой дар, и многие-многие разные причины, которые нужно устранять. Но одна из сложных причин, которых трудно удалить, это причина того, что люди не знают, как благовествовать. Спержин очень удачно выразился в этом случае. Он сказал, что Бог не нуждается в нашем знании, тем более в нашем незнании. Давайте мы с вами откроем Евангелие от Матфея, 10 главу. Я быстро прочитаю, стихов 10, здесь нужно дольше читать. Эта глава, я бы ее назвал так, это семинар по благовестию, который провел Христос с учениками. Я этой главе уделю всего 2-3 минуты с вашей помощью. Нам нужно с вами будет ответить на вопросы, что имел в виду Христос, когда беседовал с учениками, каких вопросов Он коснулся, какие затронул вопросы, и мы с вами кратко составим план семинара конспекта Иисуса Христа. 10 глава Евангелия от Матфея. Будьте внимательны, я буду быстро читать, а потом буду задавать вопросы, и вместе мы на них будем отвечать. 5 стих 10 главы. «Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева, ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». В какой бы город или селение ни вошли, вы наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря, «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших». И так далее, и так далее. 17 стих. «Остерегайтесь людей, они будут отдавать судилище». И 19 стих. «Когда будут предавать вас, не заботьтесь». И так далее, и так далее. Господь продолжает учить. Накануне выхода группы благовестия Господь проводит семинар с учениками. Первый вопрос. Какого вопроса Господь касается? Посмотрите. «Куда не ходить?» Да? Это первый вопрос, который осветил Господь. Второй вопрос. Куда ходить? Правильно. Третий вопрос. Что говорить? Следующий вопрос. Что делать? Следующий вопрос. 9 стих. Чего с собой не брать? Следующий вопрос. Труднее вопрос. Как определить религиозный фон этого города? Входя в город, наведывайтесь, расспрашивайте, кто достоин, у кого остаться, у кого не остаться. Следующий вопрос. Вот когда подошли к калитке, что говорить, да? Что говорить, когда войдешь в дом? Следующий вопрос. Как вести себя? Громче. Если не примут, как себя вести? Как вести себя, если примут? Как дальше остерегаться людей? Вы замечаете, друзья, всех необходимых вопросов коснулся Господь. Всех. Собирая группу благовестия, вот такое наставление дал. Это наставление, оно было актуальным в то время, сегодня, собирая группу на благовестие, очень хорошо, если ответственный за эту группу, или пресвитер, или благовестник, проведет вот такой маленький семинар, проведет беседу, перед тем, как отправиться на благовестие. Намного смелее будет, правда? Или нет? Проще будет. Друзья, вот оно, основание тому, что необходимо нам с вами обучение этому библейскому искусству, чтобы стать ловцом человеков. Я с большим удовольствием слушал отчеты церквей, вашего объединения, ваших областей. Но наряду с этими прекрасными отчетами у меня закрадывалась тревога. Хотел бы спросить, вот брат отчитывался за Сумскую церковь, сколько членов церкви? Примерно. Больше 300. Группа благовестия, которая участвует в этом служении, сколько человек насчитывает примерно? Примерно. Примерно. 10 человек. Сколько процентов, друзья, участвуют? 3%. У нас прекрасные отчеты. Вот организованное благовестие у нас хорошо построено. А 97%, братья и сестры, должны ли благовествовать или нет? Ну, мы скажем, что опять у нас длинный список. Обычно начинается у меня беседа с этого. Почему мы не благовествуем? Кто-то говорит, а у меня же много детей, какая-то мама скажет. Другой скажет, а у меня нет этого дара. Третий еще что-то скажет и так далее, и так далее. И вот эти 97% имеют свои отговорки. В книге «Утерянный ключик к благовестию» написал современник, он до сих пор еще жив, Рэй Комфорт его зовут. Это пастор церкви в Лос-Анджелесе. К сожалению, я не имею русской статистики, я имею американскую статистику. Он сказал так, что 97% верующих, баптистов, сегодня умрут, не сказав никогда никому о своей вере в Бога. Вот это статистика Америки. А как вы думаете, а у нас, в наших церквах, как обстоит дело с подобной статистикой? Ну, хоть 50 на 50 можно сказать, а? Можно, да, 50. Но это же ужасно, братья и сестры, 50%. Но где-то больше, где-то меньше. Но группа благовестия, она хорошо трудится. А вот остальные. Для этого мы в церкви предложили такое место. Твоего трактата. В воскресенье после утреннего собрания, когда у нас еще по старой традиции диакон или же кассир, или кто-то из братьев по поручению проходит, собирает пожертвования. Вот так у нас осталось от наших отцов. Я смотрю, у вас там ящички уже кое-где висят. А у нас еще по традиции вот так вот проходят, собирают. В это время дети проходят и каждому присутствующему в руки дают трактат. Но у нас договор с церковью такой, что каждый будет молиться об этом одном трактате, чтобы его подарить кому-то. Скажите, один трактат в неделю подарить, это много или мало? Ну, это доступно? Доступно. А теперь вспомните, когда вы последний раз подарили кому-то трактат? Может, не в этом и не в прошлом году, правда? А может, и в ближайшие 10 лет ни одного трактата. А вот когда многодетная мама, у которой 10 детей, она получила этот трактат, вот она его крутит в руках, что ей с ним делать? Мамы выходят из дома куда-то, многодетные? Выходят, но они не с целью благовестия выходят, и мы их за это никогда не осудим. Но когда она получила в церкви трактат, она должна поступить вот так. Обычно на магнитик она его вешает на холодильник и молится, а в основном мамы в кухне проводят время, молятся: «Господи, ну кому же мне этот трактат подарить? Ну пошли мне такого человека». И когда она выходит в магазин, она берет с собой деньги, кошелек берет, если она водит автомобиль, она берет с собой документы, ключи. И что еще? Трактат, конечно. И она идет, и наряду со списком продуктов она переживает о том, кому этот трактат подарить. И если у нее это в сердце живет, она ищет, проходит человек, она уже думает, как завести с ним разговор, как ему трактат подарить. Друзья, статистика великолепная. За неделю и 200, и 300 трактатов один человек раздавал. Вот так вот входил вот в такое вдохновение большое. Юноша подходит, один говорит к нашей церкви: «Я 360 трактатов в этой неделе раздал». Конечно, мне не было особенно радостно, потому что он стоял и вот так вот подряд давал. Намного приятнее, если раздашь в 100 раз меньше, но побеседуешь. Но от того, что ему трудно побеседовать, вот поэтому-то вот так вот и раздаются трактаты. Но это полдела. А потом, как правило, это мы делаем последнее воскресенье месяца, вечернее собрание воскресное, мы называем так: «История твоего трактата». Вперед ставим микрофон, вначале короткое слово, а потом предлагаем братья и сестры из зала и взрослые дети, кто желает рассказать историю своего трактата. Вот у нас есть брат, ответственный за благовестие в церкви, он обычно проводит это мероприятие. Мы его видоизменяем. Вот он догадался, дал задание, говорит, с каждой семьи по одному человеку буду спрашивать. С одной семьи ребенка спрашивает, с другой семьи маму. С третьей семьи спрашивает папу. С четвертой семьи бабушку спрашивает. Вот с родства, чтобы было как-то для всех это мероприятие доступно. Вот так вот оно спрашивает. Пожалуйста, вот ты скажи, ведь каждый получил 4 трактата в месяц. Он должен их кому-то дать. У кого-то не впечатлительный рассказ, а у кого-то очень впечатлительный. Плачет церковь. И народ приходит в церковь, и каются люди, и мир с Господом находят. Я знаю 3 истории, когда 3 церкви образовались с подаренного трактата. 3 истории. Поэтому, может быть, и ваш трактат когда-то послужит образованию новой церкви. Чуть-чуть я увлекся вступлением. А теперь мы перейдем... Это еще вступление. Перейду я к теме. Ну, братья просили, чтобы и свидетельство было, поэтому я сказал, что я буду чередовать мою тему вместе со свидетельством. Я буду говорить сегодня о личном благовестии, вы уже, наверное, поняли. Это очень и очень важно. И если человеку подсказать, научить, как совершать это служение, он с большим вдохновением будет это делать. Вот смотрите, сегодня братья рассказывали, как церковь из 300 человек... Она благовествует в селе. В селе 2000 жителей. 2 многоэтажки – это ваше село. Какое последнее село было? Я не вспомню ваше название. Ну, там, Нижний Буг или еще что-то, а? Чупахово. Вот 2 многоэтажки – это Чупахово. Следующие 2 многоэтажки – это еще следующее Чупахово там или какое-то. И вот так вот по городу, вы пройдете по миллионному городу, но от того, что... Нет у нас навыков ловца человека. Мы этой сети не забрасываем. А мы можем попеть в группе благовестия. Это хорошо, знаете, но если такие ловцы, которые могут со своей стороны делать, это без особой подготовки. Но хорошо, что хоть так пробуют. Задайте себе вопрос, сколько в этом году людей из мира в нашей церкви приняло крещение? Вот это и есть результаты нашего благовестия. Но Господь сказал так, что всякую у меня ветвь, приносящую плод, что делает виноградарь? Очищает для чего? Чтобы больше принесла плода. Вот такая у нас с вами, братья и сестры, перспектива. Но нам нужны семинары. Нам нужно немножко этому навыку подучиться. В основе моей беседы будут 5 законов убеждения. Вот эти 5 законов убеждения, я о них буду говорить, как правильно подойти к человеку неверующему, как заговорить с этим человеком, как вступить в разговор, в диалог. Будем много говорить о практических навыках, как это сделать правильно. Вот эти 5 законов убеждения, братья и сестры, они универсальные. Они работают и в психологии, работают и в библейском благовестии, и в рекламе, и в торговле. Это... По телефону. И по телефону, как угодно. Работают эти 5 законов убеждения. Я был в Киевском объединении на конференции по благовестию и слушал отчеты. И рассказали, как одна бабушка благовествует. И вот по мере того, как рассказывали, знаете, я все в своей голове прокручивал эти законы убеждения и убедился, что бабушка, не владея знаниями об этих законах убеждения, она все 5 законов убеждения, она практиковала в своем благовестии. И благодаря благовестию одной бабушки образовалась церковь. Вот такое там было радостное событие, что образовалась церковь по благовестию одной всего лишь старушки. Как она делала? Она выходила на улицу. Старенькая бабушка ставила перед собой мобильный маленький столик, садилась на скамеечку и раскрывала огромную Библию. Ну и смотрела по сторонам. Прохожие проходили и заглядывали, что же там у бабушки за книга. Вы когда-нибудь видели, чтобы бабушка сидела перед книгой? Но обычно бабушки могут картинки, да, посмотреть. Но чаще всего они с чем сидят, бабушки? С семечками, конечно. А тут у бабушки книга, мелким шрифтом написана, и тут бабушка еще что-то читает. А вот проходит человек, она говорит, сыночек, а ну посмотри, посмотри, что здесь написано. Я не вижу, старая, благородный человек задержится. Она говорит, а ну почитай, что здесь написано. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. А ты знаешь, кто-то сказал? Бабушка, у меня времени нет. Ну, один пошел, не получилось. А другой задержался, а третий присел. И вот так и на собрание пригласила. И побеседовала бабушка. И так проходили люди, пока вот эта бабушка набрала большой-большой состав церкви. Одна бабушка. А если бы мы сегодня поставили бабушку из церкви и сказали, мы тебе поручаем, бабушка, служение благовестия. Она бы сказала, да кому угодно другому поручить, есть помоложе. Оказывается, что и бабушки могут благовествовать из большой энергии. Друзья, мы Божьи соработники. Я начал слово с того, чтобы мы не подумали, что мы сейчас станем профессионалами, и теперь у нас успех пойдет в руки. Нет. После того, как мы сделаем все, что мы должны сказать, мы рабы ничего не стоящие. Господи, вот то, что мы посадили, кто-то полил, взрасти, Господи. Вот об этом нужно молиться, чтобы мы были инструментом, чтобы Бог нами мог пользоваться. Первый закон убеждения, я их перечислю, вы их можете не записывать подряд, потому что мы будем о каждом из них рассуждать. Это всего лишь 5 слов. Внимание, интерес, желание, убеждение и решение. Первое, что самое трудное, наверное, для всех нас, это привлечь внимание. Это секунда, это мгновение, но об этом мы будем говорить достаточно долго. Потому что если мы неправильно обратили внимание человека на себя, вы знаете, друзья, если мы не привлекли внимание тактично, если мы не сделали это воспитанно, то мы навсегда положили преграду своему диалогу с этим человеком. Давайте мы посмотрим самый-самый классический пример в благовестии, в личном благовестии. Это Христос и Самарянка. Обыкновенная будничная ситуация. Сидит Христос у колодца. Подходит женщина. И для того, чтобы привлечь внимание, ему нужна секунда всего лишь. Он задает ей вопрос, даже не вопрос, а просьбу. Он ей что говорит? Дай мне пить. Мгновенно завязывается беседа, естественная беседа. Вот за что нам нужно побороться. Чтобы первый момент, первое мгновение привлекли мы внимание естественным образом. Второе, я буду говорить о первом и втором законе, они между собой так связаны, что их разделить невозможно. Второе, это интерес. Сразу, когда мы привлекли внимание, нам нужно не задерживаясь, а в первую минуту разговора перевести разговор к Евангелию. Трудно это или нет? Давайте мы просмотрим на некоторых примерах. Христос это сделал исключительно. Он совершенный, Он Бог. Когда она только включилась в диалог, и она говорит, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки? Вы замечаете, он сразу переводит разговор на духовную тему, моментально, и настолько умело, он ей говорит, если бы ты знала, кто говорит с тобою, я имею воду живую. Она говорит, дай мне эту воду. Чувствуете, сразу, мгновенно, третий закон вступает в силу. Желание, у нее пробуждается желание. Диалогом нужно управлять, для того, чтобы он был предсказуемый. И вы сейчас убедитесь, мы шаг за шагом будем с вами рассматривать ситуации, и вы будете видеть, как диалогом можно управлять, чтобы разговор шел в нужное нам русло. Помните, едет колесница. Я вначале начну с библейских примеров, чтобы убедились, что эти законы имеют библейское основание. Едет колесница. В этой колеснице едет евнух. Идет Филипп по дороге, и Дух ему говорит, пристань к этой колеснице. Ну, как он поступил, как он пристал, помните? Вопросом. Вопросом. Какой вопрос задал? Разумеешь ли, что читаешь? Ну, представьте себе, в нашей культуре, в нашей цивилизации мы летим в самолете с человеком, которому деваться некуда, ему не скоро выходить, ему вместе с вами выходить. У вас есть время побеседовать. И вот вы точно знаете, что час, два, три, пять, он будет рядом с вами. Ну, вот он читает книжку. Ну, любой читатель 15-20 минут почитает, и для того, чтобы немножко освободить напряжение глаз, он должен посмотреть куда-то вдаль. Наступает это мгновение, вы дождались, улучшили момент, когда он посмотрел, и задаете ему вопрос. Как Филипп. Понимаешь, что читаешь? Что он вам ответит? В лучшем случае он скажет, какое твое дело, правда? Для той цивилизации возможно, что этот вопрос был тактичным. В нашей ситуации этот вопрос нельзя задать. Ну, а какой мы можем задать вопрос? Давайте мы уже рассмотрим в контексте нашей цивилизации, нашего интеллекта. Интересная ли книга? Очень правильно. Очень правильно. Интересная ли книга? Любой вопрос, любой ответ, какой бы он вам ни ответил, вы должны в первую минуту диалога сразу перевести на библейскую тему. Трудно это или нет? Вот для этого нужно помолиться, сказать: Господи, даруй мне такую мудрость. Вот как побеседовать с человеком, чтобы вот этот диалог нам направить в Твое небесное русло. Ну, например, он скажет: интересную книгу читаю, боевик там, или же фантастику, или же учебник истории. Ну, что еще можно? Роман читаю. Ну, вообще, прилично, если мы скажем: ты знаешь, нет пользы в этой книге никакой. Диалог дальше пойдет? Не пойдет. Апостол Павел, когда пришел в Афины, обратите внимание, это не Стефан, который стоял перед религиозными людьми, это благовестник, который к язычникам пришел. Здесь нужно пощадить сердце человека, потому что у нас дружеский визит. Если мы сразу настроим его на войну, какой диалог? Здесь не нужно льстить, нужно иметь большую мудрость. Павел говорит: проходя и осматривая что? Ваши святыни. Он не сказал, что проходя и осматривая святыни. Если бы он сказал святыни, он бы и себя сопричислил вот к почитателям, да, этих святынь. А когда он сказал ваши святыни, он себя сразу отгородил, но в то же самое время он не ранил их. Ну вот, беседуем с человеком за книжку, начали разговор: давайте мы доведем это дело до конца. Он сказал: читай вот боевик там, или же детектив. Но обычно диалог можно, ну, по такому вот руслу пустить. Можно сказать: ты знаешь, а у меня есть в чемодане или у меня в сумке есть книга книг. Ты знаешь, есть книга, которую вот один раз прочитал, вот она интересная, и ты отложишь ее, потом будешь другую читать. А вот у меня есть книга, которую я читаю уже много лет, и она называется в мире книга книг. Большего тиража нет. Вы чувствуете, как мы сразу пробудили что? Интерес. И это естественно. И мы не обидели его, и не унизили, но мы оставили его со своим романом уже в покое, и мы уже его перетянули на нашу территорию. Вы чувствуете? И он сразу задает какой вопрос? А откуда вы знаете? Вы чувствуете, мы управляем диалогом. Вот вы сразу отгадали вопрос, который он задаст, наш собеседник. Предсказуемые вопросы все-таки, предсказуемые. Управлять диалогом надо, и это не трудно. Нужно быть ловцом. Нужно леску сделать прозрачную, спрятать ее, вот как опытный рыбак. Для этого нужно много молиться Богу. Для этого нужно у Бога мудрости просить. Написано: у кого из вас не достает мудрости, что делать? Допросит. И что написано? Даст Бог? Конечно же, даст, братья и сестры. Всем даст, без исключения. Всем даст. Вы думаете, только грешники, вот эти вот, те, которые повесятся, собираются, только они нуждаются в спасении? Конечно же, нет. А те, которые находятся в кабинетах, как к ним достучаться, как к ним прийти? К ним не придешь, просто не дашь трактат. Он скажет: да видал я такого. Немножко по-другому нужно. Нужно уже приманку поменять. Если на окуня мы идем с червем, да, или на малька ловят рыбаки. Я не рыбак, я, может, лет 20 последний раз назад закидывал удочку. Просто времени нет. А по детству так закидывал. Не... На живца. О, видите? А если чувствую, что окуня нету, поплавок не двигается, молчит, тогда что нужно? Менять наживку, поменять место. А если это не идет, нужно позвонить рыбаку. Так или нет? Посоветоваться? Ну так, братья и сестры, или нет? Или мы будем сидеть, пока не клюнет? Ловец, он должен нарабатывать навыки работы. Не получается так, давай по-другому. Не получается по-другому, по-третьему. Очень, очень сегодня распространенный метод, как в вступить в диалог, это завести разговор о политике. Вообще, как вы считаете, это достойное дело или нет? Недостойное. Да? А вы помните, когда Иисус Христос шел с двумя учениками в Эммаус, о чем они беседовали? Они беседовали, начали разговор о происходящих событиях. Друзья, это политика или нет? Конечно, политика. Но не торопитесь с выводами. Друзья, это очень опасный момент. Я чувствую, вы напряглись. О политике можно говорить и нужно говорить. Я так считаю. Но я поясню свою точку зрения. Если я не прав, пусть меня братья поправят. Но, говоря о политике, ни в коем случае нельзя занимать какую-то точку зрения. Ну, посадили у вас Юлию Тимошенко. Это сейчас на слуху у всех. Начинается разговор. Янукович или Тимошенко? Ты за кого? Прав Янукович, что посадил ее или нет? Участвовал он или нет в этих всех судебных процессах? Разговор вот где-то идет, друзья, легко можно включиться, легко. Но, первое, не занимать никакую позицию. Второе, использовать этот момент, чтобы сразу перевести диалог в нужное нам русло. Моментально уйти от этого вопроса. Моментально, друзья. Вот для чего нужно использовать политику. Так же сделал Христос. Когда Он начал говорить о происходящих событиях в Иерусалиме, что Он сразу сделал? Он перевел диалог в Ветхий Завет. Сразу, моментально. И стал показывать. Говорить из Писания. Друзья, ну вот, начался разговор о политике. Ну как нам выскочить из этой колеи? Ой, ну знаете, меня нередко спрашивают, вот где-то чувствую, зашел разговор, и тут сразу, а ты за кого голосуешь? Вы знаете, если сказать, за кого я голосую, диалога не получится. В Малахии написано, лучший из них хуже колючей изгороди. Это самый лучший из них. Там не с чего выбирать. И если им сказать об этом, что я там ни за кого не голосую, или я против всех, или я не посещаю в голосовании, не участвую в предвыборных кампаниях, ну, он скажет, тебе безразлична судьба нашей страны. И опять мы остаемся в его диалоге. А нам нужно его вытащить. Ну, я обычно, знаете, как говорю, ты когда-то был на голосованиях? Говорю, да, на выборах. А когда вы на выборы заходишь, там есть индивидуальные кабинки, да? А для чего они существуют? Чтобы никто не видел. Это тайна. Это тайна. Поэтому вы чувствуете, я моментально прекратил разговор на эту тему. Моментально. Дальше диалог не идет. Ну скажи, ну как, если это государственная тайна? Государство скрывает каждого голосующего. Даже муж от жены может скрыть, за кого он голосует. А ты хочешь, чтобы я тебя прямо на улице встретился и тебе сказал, за кого я голосую? Все, я увел. А потом, знаете, сразу, к чему нужно перевести диалог? Ну, обычно, как я говорю. Говорю, а ты знаешь, что в Библии написано, что сердце царя в руке Бога. И мы должны молиться за правителей, за царей. Сразу раз. Он чувствует, что диалог пошел в другое направление. Мгновенно его вытащил из этой колеи, и говоря о политике, сразу его включил уже в диалог наш, в наше русло. Выскочили, братья и сестры, а начали с политики. Но если неправильно сделать, ох, как мы можем запутаться, мы можем и в ссору перевести этот диалог, и о Боге не вспомним. Здесь нужно много просить у Бога мудрости и навыков. Вы знаете, есть рыбаки, которые приходят домой со слезами. Закидывал удочку. Знаете, что получилось? Засадил в себя крючок. Вы видели таких рыбаков? И мама ковыряется и выковыривает крючок. А бывает, братья и сестры, вот такое благовестие наше. Благовествовали, потом с позором уходим, потому что диалог взял в свои руки наш собеседник. Мы неумело повели этот диалог. И к большому стыду, не мы ему заблаговествовали, как брат Вася говорил, ему еще сказали, что мы поработаем с тобой, поработаем и расскажем, как имя Бога, и все, диалог остался на той стороне. Друзья, давайте мы рассмотрим из жизни несколько примеров. Мы по этому предмету проводим курсы у себя, и вот студенты должны каждый день, вот трехнедельные стационарные курсы, каждый день заговорить с кем-то. Это сделать они должны без исключения, независимо, в 7 утра или в 9 часов вечера они учатся целый день, и они должны нарабатывать вот эти навыки, и потом в классе перед всеми рассказать. И должен это сделать каждый. Ну, есть, я приведу удачные примеры и неудачные из практики. Ну, вот неудачный пример. Один из братьев, служитель, говорит, еду домой, выезжаю с Кишинева. Ну, и обычно я практикую так. Люди стоят, голосуют, так у нас говорят, просятся, чтобы подвез до ближайшего села, а он пресвитер в соседнем селе, 30 километров. И он говорит, я обычно останавливаюсь, ну, смотрю, подбираю человека, с кем можно побеседовать. Если веселая компания, не останавливаюсь, один-два человека, с кем можно поговорить, чтобы о Господе засвидетельствовать. И говорит, выезжаю, и женщина села. Ну, обычно, знаете, воспитанные женщины, они не садятся вперед, она сядет на заднее сиденье. И вот диалог трудно вести. Ну, посмотрел в зеркало, женщина так расположилась, тепло в машине, на улице прохладно, и тронулись в путь. Ну, и молится, как же начать диалог, как же начать? Ну, и решил вопрос задать. Говорит, а вы смерти боитесь? Она говорит, сейчас же остановите машину. Он говорит, да извините, я ничего не хотел плохого. Я вам говорю, сейчас же остановите машину. Он говорит, да у меня 10 детей, я не провоцирую никакую ситуацию аварийную, не переживать. Я вам сказала, до истерики, остановите машину. Он остановил, она вышла, вернулась на остановку, он поехал дальше. Вот так неудачно заговорил. А другой браток, мне он очень понравился, стоит на остановке. Занятия начинаются в 8 утра. Ему придется сегодня рассказывать, как он заговорил с неверующим. Он ходит по остановке и молится, Господи, ну вот стоят 10 грешников, хоть бы с кем-то заговорить, хоть бы слово сказать, может быть, возьмет трактат. А в кармане трактаты на нескольких языках, у нас многонациональное государство, и русские, и украинцы, и болгары, и гагаузы, и молдаване. Кого угодно встретишь в Молдавии, и нужно с собой носить трактаты, приятно человеку получить трактат на своем языке. Думает, с кем же заговорить и на каком языке? Ну, можно на русском, можно на молдавском, а он сам болгарин. И вот стоит, а ехать ему минут 40-50 в молитвенный дом. Он едет с далекого района, с города. Подходит к мужчине и говорит, извините, пожалуйста, я не местный, я не отсюда, я километров 200 живу. Мне нужно подъехать к молитвенному дому, знаете, вот там возле кинотеатра, вот в центре города, кинотеатр «Гаудиамус» есть такой кинотеатр, там есть молитвенный дом. Как мне туда проехать? Он уже 2 недели ездит, он знает, как проехать. Ему диалог нужно завести. А тот говорит, тебе нужно проехать вот до остановки Штефан Челмари, там нужно пересесть на другой троллейбус, объяснял. А впрочем, говорит, я еду туда же, я тебе покажу. Все, он уже поближе к нему. Он говорит, а что так рано утром едешь в молитвенный дом? И он говорит, все 50 минут мы ехали вместе, я с ним так хорошо побеседовал и показал молитвенный дом, и рассказал, почему я здесь. Великолепно, братья и сестры. Засвидетельствовал, подарил трактат, оставил доброе впечатление о глашатаях Бога. Другой пример. Я это нередко использую, когда страхую автомобиль. Ну, может, вам приходится редко раз в году страховать автомобиль. Нам же приходится очень часто это делать, потому что, чтобы вот к вам приехать, нам нужно было зеленую карту купить. Она делается минимальный срок на 15 дней, это самая дешевая цена, ну, мизерная стоимость, но делать ее нужно обязательно. И вот обычно, когда мне нужно выезжать из Молдавии, я нередко выезжаю к страховому агенту, иду. У меня есть уже телефоны знакомых агентов, но я стараюсь разных агентов использовать. Время оформления страховки 3-4 минуты. И вот сажусь, достаю паспорт, техпаспорт, документы достал. Ну, говорю, мне вот на Украину или там в Россию минимальное количество дней, вот столько это будет стоить. Ну, и она начинает бумаги доставать, пока она не сосредоточена, что писать. Я говорю, вы знаете, я тоже страховой агент. Ну, а что же у вас за компания, почему вы себе страховку не выпишете? А у меня другая страховка, совсем другая. Я говорю, знаете, у нас очень солидная фирма, очень солидная. И мой босс, он никогда не обанкротится. Никогда. Вы страхуете только при жизни, а моя страховка, она действует и после смерти. Знаете, как правило, опускает бумаги, говорит, а как называется фирма? А вот я говорю, я вам сейчас расскажу. И бывало, вот мы уже выезжали, я помню, сидит группа, а я сижу и беседа с этим страховым агентом. Говорят, нам ехать пора. Ну как ехать, если беседа получается? Есть возможность засвидетельствовать. Говорю, а вот если Господь подарил Духа Святого, подарил спасение, Он пообещал, что Он мне Царство Небесное предоставит. Ведь на земле так много страданий. И когда мы умрем, я верю 100% в загробную жизнь, я буду на небесах. Вот так застраховал я свою жизнь. И у вас есть тоже такая возможность. Он говорит, а я бы хотела побольше узнать. И вот так заканчивается, к сожалению, наш короткий диалог. А мы потом должны продолжать этот разговор уже в другом месте. Друзья, результаты очень и очень хорошие. Господь благословляет индивидуальное служение, дает и успех в этом служении, и неверующие люди каются, потому что они так же, как и в 90-х годах, точно так же они нуждаются в спасении, и их души, они такие же несчастные, за единственным исключением, что сегодня материальное, оно ослепило глаза не только верующим, но и неверующим. Некогда заниматься вопросами души, некогда. Есть много разных, друзья, много разных методов. Но я хотел бы несколько еще советов дать. Если вы начали диалог с человеком, и вы привлекли внимание, вы чувствуете, что вы вызвали интерес к разговору, и человек разговорчивый, дайте ему возможность 3 минуты, 2, 3, 4 минуты говорить. Это даст вам право потом говорить. Но благовестники, как правило, это народ, который много говорит. Мы в этом убедились. На любых братских, на любых конференциях затягиваются отчеты. Любят, привыкли благовестники говорить, а не привыкли слушать. Это проблема, скажу. Друзья, это проблема. Мы считаем хороших собеседников тех, кто умеет слушать. Бывает, человек подойдет, кому-то что-то расскажет, а потом говорит, я нашел такого хорошего собеседника. А тот слова не сказал, а говорит собеседник. И вот когда человек неверующий начал что-то говорить, вы можете сразу проанализировать уровень его интеллекта, уровень его интересов. Вы сразу можете понять, с кем идет уже разговор, на какую тему вы с ним дальше будете говорить. Даже, может, человек зацепит круг своих интересов в манере, в голосе. Вы многое сможете услышать. И на его языке продолжить дальше рассуждение. Третий закон убеждения, друзья, это нужно пробудить желание. Для того, чтобы пробудить желание, у человека сразу возникает естественный вопрос. Когда мы ему сказали о том, что мы люди верующие, и перевели разговор к благой вести, мы это сделали с любой ситуацией. То ли с книжкой, то ли с погодой, то ли говорим про страховку, то ли про что угодно. Мы только перевели разговор в евангельское русло. У неверующего человека сразу возникает один вопрос. Какой? Какой вы веры? Вы чувствуете? Опять мы диалогом управляем. И мы должны подготовиться к этому вопросу. Друзья, как бы вы ответили на вопрос, какой вы веры? Трудный вопрос, христианский. Он говорит, все христиане. А вот такие, знаете, люди очень скрупулезные, говорят, все мы, я тоже христианин. Я тоже христианин. Я вам в конце беседы скажу, вы сами вывод сделаете. Ага. Не, он скажет, это нечестно. Если... Живой веры. Сказать живой, мы сразу обижаем собеседника. Значит, ты мертвый. Он напрягается, он не хочет беседовать. Дальше. Мы не должны его обидеть. И в то же самое время правду сказать. Вот как вы говорите, он спрашивает, а с какой вы церкви? Ну, бывает, какой веры или с какой вы церкви? Одну маленькую иллюстрацию расскажу. Это было в нашем городе. Летом мы практиковали такое благовестие. Обычно в многоэтажных домах, вот в районе, где живут наши братья и сестры, но хорошие. Хочу акцент сделать. Хорошие братья и сестры. Мы практиковали такое благовестие. Воскресенье длинный день, заканчивается рано вечернее собрание, мы выходим с колоночкой именно во двор, где живет наш член церкви, наша какая-то семья из церкви. Заблаговременно расклеиваем афиши, и группа благовестия приходит туда, и в церкви говорим, кто желает, пожалуйста, можете поучаствовать в этом благовестии. Начинается благовестие с того, что к микрофону подходит хозяин квартиры, и он говорит: дорогие соседи, я живу вот в этом доме, на 7-м, 5-м, 12-м этаже. Я много звал вас в церковь, я многих приглашал, но я не всем смог рассказать, в какую церковь я хожу. Некоторые из вас были, некоторые отказались, некоторые сказали, что нет времени. И поэтому я позвал свою церковь, чтобы познакомить вас с моей церковью. Если у вас будут вопросы, вот такой-то дом, такая-то квартира, заходите, я здесь живу. Это моя церковь, я хочу, чтобы молодежь наша спела, хор пришел в церковь, ну и вот так вот представляет хозяин квартиры или же хозяйка квартиры, если у нее нет мужа. И так, потом кто-то из двора пригласит, говорит, а давайте у меня во дворе, а потом какие-то знакомые, а потом... И вот так он из двора в двор переходит. И вот зовут меня, говорит, быстро иди сюда, быстро иди сюда. Я, что случилось? А там, смотрю, одна сестричка с нашей церкви диалог ведет. Ребят 10, стоит вокруг нее, но ей лет 50, она новообращенная, ну, у них такая развязанная стойка. В шортах ребята стоят, в маечках, ну и так с ухмылкой разговаривают с нашей сестрой. А меня зовут, быстро иди сюда. Я подхожу быстрым шагом, ну я стал за спиной нашей сестры и слушаю, о чем разговор. И она объясняет, и она говорит, вы знаете, ребята, вот посмотрите на наших девочек и посмотрите на своих. Ну а там девочки, знаете, полуоголенные, неверующие, в таком вульгарном виде, хохочут, такие развязанные. А наши девочки скромные, красивые, аккуратные. Ну, сестры-христианки, они выглядят куда красивее, чем в мире. Не смущайтесь, сестры, если на вас как-то говорят. Намного лучше выглядят христианки, потому что скромность, она украшает человека. И она говорит, посмотрите на ваших девочек и на наших девочек. Вот с наших девочек будут хорошие жены. Они будут любить, они не будут изменять вам, они чистоплотные, и кушать готовить, и порядок будут наводить в доме. А ваши, что думаете, что-то получится с них толково? Ну и ребята туда-сюда смотрят, туда-сюда. Я понял, что срочно нужно диалог прервать, срочно. Она правду говорила? Правду. А разве можно такую правду говорить? Что о церкви мы говорим, когда мы говорим, что наша церковь истинная? У человека сразу возмущение. А что значит моя не истинная? Православие раньше вашей церкви существовало. И начинается спор. Нельзя так отвечать. Сказать, что у нас девочки хорошие, сохрани Господь. Это правда, но об этом говорить нельзя. Пусть придут и сами увидят после покаяния. Но а как же сказать? Вот как вы отвечаете, братья и сестры? Чем ваша церковь лучше других? Евангелие, христиане, баптисты, ничего неверующим это не скажут. Он скажет, о, я смотрел фильмы в Советском Союзе, там журналы про баптистов, знаете, 15 минут. Да. Я бы так сказал, меня там очень любят, и они искренние люди. Вот, видите, сразу начинается магнит, и у человека пробуждается желание, вот как-то так ответить нужно, чтобы диалог продолжился дальше. Я обычно... Есть такой метод прервать на самом интересном. Для того, чтобы вы захотели, чтобы мы брату еще час дали, да? Вы согласны? То есть, брат Виталий, ты продолжишь, мы посоветуемся когда. Хорошо. А сейчас... Ну, это к тебе, наверное. Я приглядывался многим духовным. Почему я стал баптистом? Баптистом я стал благодаря детям баптистов. Они меня привлекли. Если дети воспитанные, хорошие, значит, выходит дело, что родители такие, какие должны быть христиане, истинные, настоящие. Вот поэтому я пришел к баптистам. Слава Богу. Младший зять Батурин, сейчас... Полминуты и помолимся. Младший зять Батурин, он был неверующим. Ну, у него такая доченька была, которая вышла замуж за преступника. Мазурина. Но Николай Семенович, каждое утро, они жили при нем, в его доме, каждое утро подходил к зятю своему, говорит, зятек, дайте поцелую, Да что, говорит, этот дед от меня хочет? Сколько можно? Каждое утро. Но такую любовь проявил Николай Семенович своему зятю. Он сегодня член церкви. Оставил греховный путь. Добрый след оставил отец. Очень хорошо, братья и сестры, если мы, свидетельствуя о Господе, оставим доброе впечатление. Если мы не будем спорить, а мы в людях пробудим желание, чтобы они захотели стать христианами. А сироты, души, всех без исключения, и министров, и президентов, они нуждаются в тепле, нуждаются в заботе, нуждаются в добром слове. Помолимся, чтобы Господь даровал нам мудрость в свидетельстве о Его любви. Аминь.